Глава 275.2. Разделяй и властвуй. Произнеся воодушевляющую вступительную речь, полную энтузиазма, Лю Ваньфэй восторженно закричала: «Леди и джентльмены, теперь мы подошли к главному событию этого дня. В центре сцены находятся ящики, которые определят, кто с кем будет сражаться. Пусть удача всегда будет на вашей стороне. Теперь, поприветствуйте капитана команды «Сияния» из города Черного Дракона. Поаплодируйте мечу света». Аплодисменты. Помимо 160 игроков из 32 выигравших команд, организаторы также пригласили нескольких счастливчиков на это событие. Еще больше игроков приехали в Шанхай добровольно, по собственному желанию, потратив свои деньги. Большой зал был полностью заполнен, многие зрители стояли позади сидений, неся флаги команд, за которые они болели. Атмосфера была очень оживленной и разгоряченной. Как только меч света поднялся на сцену, зал наполнился оглушительными аплодисментами. Гильдия Сияния была старой собакой в игровом сообществе с очень большим количеством сторонников и поклонников. Меч света был молодым парнем, немного старше Чжан Яна. Идя к центру сцены, он держался благородно и элегантно. Многие женщины не могли сдержать криков от возбуждения. Меч света подошел к ящику под номером 1 и вытащил оттуда красный бильярдный шар с номером B2. Затем, высоко его подняв, показал шар всем, прежде чем отдать его одному из помощников на сцене. В дальнем конце зала находился огромный светодиодный экран. Место с надписью B2 пока что еще пустовало, но один из помощников ушел за сцену, где вписал вместо B2 команду «Сияние». Меч света спустился со сцены, уступив место принцу зеленых листьев, капитану гильдии Янтарного заката, который вытащил из ящика номер 2 шарик с 4. Это продолжалось еще некоторое время. Сотня выстрелов, являющийся капитаном второй команды одинокого пустынного дыма, вышел на сцену шестым, вытащив шар D2. Хотя в командах не было недостатка в игроках-девушках, искательница снега была единственным девушкой-капитаном. Когда она поднялась на сцену, зал наполнился аплодисментами и приветственными криками. Учитывая, что на сцене находились две абсолютные красотки, многие парни чувствовали себя благословленными богами, готовые замертво упасть прямо здесь и сейчас. Некоторые даже кончили в штаны. Хорошо, теперь поприветствуем капитана другой команды одинокого пустынного дыма, Чжан Юя. Напомним, что одинокий пустынный дым является единственной гильдией среди всех 32. Которые сумели отправить на сегодняшние события две команды. Их достижение не имеет себе равных. «Пожалуйста, ваши аплодисменты», — объявила Лю Ваньфэй, тоже хлопая в ладоши. Одинокий пустынный дым был на другом конце пропасти, неофициально являясь гильдией номер 1 во всем Китае. Сам же Чжан Ян в данный момент сидел на троне, который стоял выше всего остального. Его выход на сцену создал огромный шум. В тот момент, когда его правая нога ступила на сцену, толпа взревела еще громче. На сцену бросали цветы, носовые платки и даже шарфы. Самым странным предметом, лежащим среди этих атрибутов, был черный кружевной бюстгальтер, и он был еще теплым. Чжан Ян оставался спокойным. Подойдя к ящику, он вытащил шар с надписью F2. Передав его одному из помощников, он быстро вернулся на свое место. Название «Одинокого пустынного дыма» появилось на экране в слоте F2. Жеребьевка продлилась всего полчаса, пока все 32 команды не были размещены должным образом. В целом, волноваться-то было и не о чем, ведь настоящие сражения начнутся лишь завтра и продолжатся весь день. Если все бои будут проходить по плану, то 25 и 26 декабря станут днями, когда определятся топ-8, 27-го решатся топ-4 команды, 28 декабря будет проходить полуфинал, а 29-го, наконец, финал, церемония закрытия и розыгрыш призов среди команд. 4 команды из замка Белого Нефрита была организована таким образом. Багровая ярость попала в группу А, Небесная Высь Ха, вторая команда Одинокого пустынного дыма, возглавляемая сотней выстрелов, была определена в Д, а Чжан Ян со своей группой в Ф. Технически, если сотня выстрелов с его командой так и не будут побеждены, финальное сражение будет проходить между двумя командами Одинокого пустынного дыма. Однако Чжан Ян сильно сомневался, что такое может произойти. В первой половине соревнования есть несколько будущих сильных команд профессиональной лиги С-ранга, вроде Багровой Ярости, Сияния, Имперского Неба и Голубого Моря. Все эти гильдии, суперсильны даже сейчас. Сотни выстрелов будет крайне трудно пройти так далеко. Тем не менее и во второй находились несколько достойных соперников. Гильдии, вроде Бриллиантовой Звезды и Рассвета, были так же сильны, как Багровая Ярость. Чжан Яну понадобится приложить некоторые усилия, чтобы выиграть эту битву. По окончанию церемонии открытия люди покинули зал, разбредаясь по своим комнатам. Чжан Яну нечем было заняться, поэтому он решил войти в игру. Подключившись, он увидел, что доска объявления в игре транслирует состязание парящих мечей в прямом эфире, собрав более 50 миллионов зрителей. Система оповещения пестрила красным цветом текстовых сообщений. Сутки прошли довольно быстро, особенно, когда дело дошло до ожидания. Состязание стартовало в 7 часов вечера 21 декабря. Сражения группы А закончились в пределах ожиданий. После 5 напряженных сражений, Багровая Ярость вышла на первое место с командой Катящихся Камней на второй. Бой группы Б начался 6:30 вечера, Сияние заняли первое место, за ними шли Всадники Штормы. Сражения продолжились 27 декабря в 7 вечера. В группе С победили Имперское Небо, с Янтарным Закатом на втором месте. Сражение группы Д началось 7:30 и развернулось оно между Одиноким Пустынным Дымом с Лунным Океаном. «Эй, болван, они смогут выиграть!» — слегка подтолкнула Чжан Яна Ханинь Сюэ. Они стояли среди толпы зрителей. Показ игры транслировался в прямом эфире на большой доске объявлений. Были даже комментаторы, которые объясняли ситуацию с обеих сторон. Шли разговоры о сильнейших игроках двух команд, возможных стратегиях, которые эти команды могут использовать, формировании плана их боя, и даже о том, кого, вероятно, убьет первым. Боевые команды были готовы, собравшись в двух дальних концах арены. Чжан Ян не мог сразу ответить на вопрос Ханинь Сюэ. Немного подумав, он, наконец, раскрыл рот. «Это трудно, не могу сказать точно. Только потерянную мечту можно считать профессионалом в этой команде. Галилея и сотня выстрелов еще на что-то доспособны, а ДПС толстого Ханя просто выше среднего. Как раз насчет него, если кто-то его атакует, то он запаникует и забудет активировать какие-либо навыки побега, что делает из него просто сидящую жирную утку. Я мало знаю о команде противника, поэтому пока ничего сказать не могу. На этот раз мы можем только уповать на удачу». Битва началась, и, к сожалению, онемевшее лицо толстого Ханя сделало его первой мишень, на которую был нацелен огонь. Несмотря на то, что потерянная мечта сумел в последнюю минуту активировать засаду и законтролить двух нападающих противника, он мог удерживать их лишь короткий период времени, прежде чем шквал атак покончил с жизнью толстого Ханя. Вражеская команда одержала победу с двумя оставшимися в живых участниками. Вторая команда Одинокого Пустынного Дыма попала в нижнюю сетку. В другом матче этой же группы Голубое море с легкостью победило Пламя Возрождения, а также Лунный Океан в верхней сетке, став чемпионом группы А. В нижней сетке Потерянная Мечта пошел на все и собрал все свои силы и навыки, чтобы показать дикое выступление, коего никто никогда ранее не видел, принеся луч надежды своей команде. Финальное сражение было между второй командой Одинокого Пустынного Дыма и Лунным Океаном. Почувствовав сладкий вкус победы, Лунный Океан снова решили следовать своей предыдущей стратегии. Они оказывали давление на толстого Ханя. Зная, что до этого они из-за этого проиграли, сотня выстрелов пересмотрел стратегию. «Позволь повелитель зверей обмануть себя дважды, его ждал бы позор». Они использовали толстого Ханя в качестве приманки, чтобы разорвать строй противника. В разгаре битвы толстому Ханю даже удалось убить одного из них, прежде чем умереть. После очередной жестокой схватки обе стороны потеряли еще по одному игроку. В такой критический момент только сильные смогут себя проявить. Потерянная мечта действовал так, как и ожидал от него Чжан Ян. Он двигался быстро и ловко, сочетая все это со своими пустыми разговорами. Он заставил противника допустить ошибку, что стоило им целителя. Без целителя осталось лишь два члена команды, которым пришлось столкнуться с тремя людьми Одинокого Пустынного Дыма. Исход стал очевиден. Вторая команда Одинокого Пустынного Дыма сумела выжить в этом сражении и отомстить Лунному Океану, выйдя в топ-16. На третью ночь началась битва группы Е, Генезис и Слава вышли победителями. 8:30 началось сражение группы F, первая команда Одинокого Пустынного Дыма против Эры Молодых. Состав команды противника был следующим. Сын Божества, 62 уровень. Мужчина, дварф, Священный рыцарь, 15-230 НР. Облачная танцовщица, 61 уровень. Женщина, человек, берсерк, 13-980 НР. Ледяной взрыв звезды, 62 уровень. Мужчина, зверочеловек, берсерк, 14-260 НР. Процветающая кукла, 62 уровень. Мужчина, эльф, повелитель зверей, 13-650 НР. Нежная вспышка, 61 уровень. Мужчина, человек, ассасин, 14-520 НР. Глава 276.1. Групповое сражение. За 5 минут до начала сражения обе команды были перемещены на арену. Члены команды одинокого пустынного дыма были красного цвета, а эры молодых – синего. «В основном, наши противники – ДДшеры физушники», – сказал Чжан Ян, изучая состав и классы членов команды противника. «Но не стоит их недооценивать. Раз они стоят здесь, смотря нам в лицо, то, несомненно, этого заслужили. Мы не можем позволить себе быть беспечными». «Хорошо, тогда какова наша стратегия? Будем сосредотачивать атаки одновременно на одном игроке. И ты называешь это стратегией?» Все, кроме Чжан Яна и Сунь Синьюй, просто закатили глаза. С самого начала не было никакого плана сражения. Все зависит от того, как отреагирует наш противник, и в соответствии с его реакцией, уже будем действовать мы. Я просто напоминаю вам, что вы должны быть осторожны, никогда не теряйте бдительности. И ты не сказал, у них в отряде два берсерка. Думаю, что они планируют спамить взрывной волной. Вероятно, эти двое разделятся и разойдутся. Будьте осторожны, не позволяйте себе стоять между берсерками, иначе вы будете в стане до второго пришествия. Взрывная волна была редким навыком, когда игроки еще было только на 40-х уровнях. Но спустя 3 месяца, многие из них узнали об этой книге навыков, которую можно было купить в репутационном магазине кентавров племени Тукула. Чем выше был уровень, тем легче было заработать очки репутации у этого клана. В принципе, почти все игроки 60-го уровня уже обладали этим навыком. «Эй, Нубатанг, ты становишься как какая-нибудь бабушка», — сказала Вэй Янер. «И эта бабуля сейчас надает тебе по заднице», — сказал Чжан Ян, притворяясь сердитым. «Эй, ты, вонючий извращенец!» — воскликнула Вэй Янер, покраснев, как спелый персик. «Извращенец!» Ханин Сюэ, нарцисс с мечты, и даже постоянно молчащая Сунь Синьюэ заругали его в унисон. Чжан Ян зарыдал в три ручья. То, как он обращался с Вэй Янер, походило на то, как старший брат учит свою младшую сестренку. Это были просто родственные отношения, ничего больше. Даже если бы он захотел прикупить себе какую-нибудь лолли, он бы выбрал кого-нибудь другого с изогнутым передом, но никак не эту плоскую гладильную доску. День. Сражение между первой командой одинокого пустынного дыма и эрой молодых начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. С зажегшимися зелеными огнями невидимый воздушный барьер исчез. Обе команды бросились друг к другу, полные убийственного намерения. Чжан Ян слился со своим медведем, словно хлеб с маслом, и ринулся вперед, подобно ножу, пронзающему сердце врага. Дикий рывок, рывок, рывок, рывок, рывок. Вэй Янер, облачная танцовщица, ледяной взрыв звезды и златоухий король медведей Чжан Яна активировали свои рывки. С обеих сторон были оглушенные. Чжан Ян, спрятавшийся за своим медведем, остался невредим. Взмахнув загадочным темным мечом, он атаковал облачную танцовщицу. 2-281. Он получил достаточно очков ярости, чтобы использовать горизонтальный удар. 4-452. 4-890. Сын божества вздрогнул. Он никогда еще не видел такой разрушительной мощи. Чжан Ян, будучи хранителем, фактически мог нанести облачной танцовщице больше 6000 урона. Он принялся быстро читать заклинание исцеления, чтобы спасти ее. В самый последний момент нарцисс с мечты с помощью вспышки переместилась в диапазон использования контрзаклинания, которое немедленно и использовала, прерывая каст божественного луча сына божества, а также отправляя все его навыки святого атрибута в откат. На мне молчание. «Ребята, поторопитесь и сосредоточьтесь на их нарциссе мечты», — закричал своим сопартийцам сын божества. Сам сын божества находился в тылу. Он никогда бы не подумал, что нарцисс мечты действительно переместится прямо в середину его команды, чтобы использовать контрзаклинание. Заклинатель по природе своей был слаб в защите, а с тканевой броней они становились еще более уязвимы для физических атак. Вот почему обычно представители этого класса прятались за спинами своих товарищей и атаковали оттуда. Ее неожиданное перемещение привело сына божества в замешательство. Однако теперь, когда нарцисс с мечты сама угодила в пасть тигру, она стала легкой мишенью. Пуф, тут появился нежная вспышка, вражеский убийца, ошеломивший нарцисс с мечты засадой. Однако, прежде чем он даже успел хотя бы шевельнуть кинжалом в руке, Сунь Синьюй с таким же пуфом показалась позади него. Точно так же она использовала на нем засаду, а затем принялась его рубить. Из огня да в полымя, нет слов лучше этих, которые могли бы описать произошедшее. Вэй Янер, облачная танцовщица, ледяной взрыв звезды и златоухий король медведей Чжан Яна, все оправились от оглушения почти в ту же секунду. Два вражеских воина, быстро развернувшись, бросились к нарциссу мечты. Процветающая кукла натянул тетиву до предела, готовый пустить залп стрел в сторону заклинателя. «Сначала убейте облачную танцовщицу», — закричал Чжан Ян. Как раз в тот момент, когда вражеская атака уже должна была настигнуть нарцисс мечты, он быстро активировал жертву, защищая ее. «Переведено, переведено, переведено». Облачная танцовщица и ледяной взрыв звезды атаковали нарцисс мечты разрушительным ударом вкупе с обычной атакой, а процветающая кукла встретил соперника обычным выстрелом с прицеливанием. Хотя могло показаться, что Магесса принимает удары, на самом деле весь урон переводился на Чжан Яна. Какой поворот событий! Игрок Чжан Юй смог защитить нарцисс мечты, использовав жертву в самый последний момент. Только посмотрите на это. Он применил навык за 0,01 секунды до получения ею урона. Нападающие синие команды просто не смогли вовремя отменить свои атаки, потратив навыки впустую. Меняем цель. Сосредоточимся на Дризлер. С этими словами облачной танцовщицы и ледяного взрыва звезды, все одновременно повернулись к Вэй Янер. Несмотря на то, что их первая атака потерпела неудачу, им удалось заставить Чжан Яна использовать жертву. Они считали это хорошим разменом. Трудно было бы не заметить двух мужчин, бегущих к тебе. Вэй Янер, увидев это, понимающе улыбнулась. Активировав кровавую ярость, она взмахнула своим огромным боевым топором. 8.016, 8.212, раскалывающий торнадо. В отличие от тех двух парней, которые собирались ее атаковать, у Вэй Янер было желто-золотое оружие 60 уровня, а также немало очков навыков, которые она использовала, чтобы поднять уровень раскалывающего торнадо до 10, увеличив силу атаки навыка до 170% урона ближнего боя. Хотя это число и могло показаться небольшим, но по итоговому результату, эта атака была намного сильнее, чем их 150% урона ближнего боя от разрушительного удара. Глава 276.2. Групповое сражение. Чжан Ян бросился к облачной танцовщице и атаковал разрушительным ударом, нанеся удовлетворительные 4444 единицы урона. Несмотря на то, что она выпила бутылек исцеляющего зелья 3-го уровня, смерти избежать девушке не удалось. Прямо тогда эффект контрзаклинания на сыне божества закончился. Он уже наполовину произнес заклинание исцеления, когда цель его замертво упала, автоматически отменяя заклинание. После чего он быстро переключился на нежную вспышку. Находясь под постоянными атаками Сунь Синьюй, его жизни утекали, как песок сквозь пальцы. Она экипировала новый клинок «Паучий клык», который дал девушке огромную прибавку силе атаки, в дополнение ко всему еще и обладая сильным дот-эффектом. Однако как только он принялся кастовать заклинание, на него тут же набросился снежок и, ударив того своей лапой, продлил чтение заклинания. В игре, всякий раз, когда игрок получал урон во время каста заклинания, был 70% шанс того, что время каста будет увеличено. Но тут было одно ограничение. Каст навыка не мог быть увеличен более чем в 2 раза от начального времени каста. То есть заклинание с 2-секундным кастом не могло произноситься дольше 4 секунд. Сын божества пришел в замешательство. Он мог получить возможность закончиться каст, использовав священный щит. Но его атаковал всего лишь питомец. Использовать важный спасительный навык, чтобы произнести исцеляющее заклинание, было просто пустой тратой. Но, не сделай сын божества этого, и ему не спасти нежную вспышку. Ход сражения изменился, атмосфера наполнилась растерянностью. С оставшимся стоять целителем, не способным что-либо сделать, кинжал Сунь Синьюй быстро и безжалостно рубил, не давая возможности нежной вспышке нанести ответный удар. Она прекратила атаковать лишь тогда, когда тело ее противника упало на землю. Пятеро против троих. Эра молодых быстро признали свое поражение, чтобы не позориться еще сильнее. Тем не менее, проигрыш в этом матче не означал проигрыш в следующем матче. На этом матч завершился тем, что одинокий пустынный дым попал в верхнюю сетку. «Эх, какое разочарование», — сказала Вэй Янер, снимая свой игровой шлем, пренебрежительно фыркнув Чжан Яну. По правде говоря, Чжан Ян чувствовал то же самое. Несмотря на то, что у всех был опыт в ПВП, он не ожидал найти таких больших неудачников в настолько профессиональном матче. Несмотря на то, что в городах проводились предварительные сражения, в этом случае всего было 16 матчей. Ранее, случайные группы сражались со случайными группами, почему игроки и не могли придумать неправильных стратегий вовремя, не подобрать правильный состав команды, чтобы противостоять другим группам. В конце концов, профессиональная лига начнется только после состязания парящих мечей. Вот почему средние способности игроков все еще были низки. В отличие от Чжан Яна, который уже 2 года сражался в профессиональной лиге. Вспоминая те дни, когда он сражался с действительно профессиональными игроками, юноша ощущал нахлынувшую на него меланхолию. Второе сражение началось через 10 минут, развернувшись между крыльями ангела и возвращением императора. Обе команды были сильны, но победили крылья ангела. Возвращением императора ушло в нижнюю сетку, где их ждали следующие сражения. Одинокий пустынный дым должен был столкнуться с крыльями ангела всего через 10 минут. Чжан Ян потратил немного времени, внимательно изучая каждый предмет экипировки врагов. «Думаю, что они могли использовать все камни живучести», — он почесал подбородок. «Должно быть объяснение тому, как у них может быть больше 15 тысяч жизней. Эй, Нуба-танк, смотри, их хранитель кажется очень сильным», — сказала Вэй Янер с загоревшимися интересом глазами. В предшествующей битве между крыльями ангела и возвращением императора, хранителем крыльев ангела был Мэй Чаофун, который хорошо себя показал. Правильно и вовремя используя свои навыки, ему удалось громовым ударом замедлить врагов, взрывной волной их оглушить, а жертвой прикрыть своего товарища по команде и сделать многие другие вещи, которые выделяли его на фоне других, как больной палец или идеал героя, к которому нужно стремиться. Ну, это уже в зависимости от того, на чьей стороне вы были. Можно было с уверенностью сказать, что без Мэй Чаофуна крылья ангела определенно были бы намного хуже возвращения императора. Чжан Ян кивнул, соглашаясь с Вэй Янер. Он видел себя прошлого в Мэй Чаофуне. Тогда, в предыдущей жизни, он был человеком, который вел команду. Не имея сильных товарищей по команде и хорошего лидера, Чжан Ян вынужден был принять бразды правления, чтобы выжить в профессиональной лиге Эранга. Он рассмеялся. «Оставьте его мне, я лично с ним разберусь. Остальных я оставлю на вас, хорошо? Хи-хи-хи. Можешь быть уверен. В любом случае, мне не интересно вскрывать пустой черепаший панцирь. Я позабочусь об остальных. Предоставь это этой молодой леди», — уверенно сказала Вэй Янер, похлопывая себя по плоской груди. «Эй, прекрати бить себя по этому месту. Так хотя бы есть шанс, что что-нибудь да вырастет, но ударишь еще разок-другой, тогда все точно будет безнадежно». «Что, Динь?» «Сражение между первой командой одинокого пустынного дыма против крыльев ангела начнется через 10 секунд». После того, как 10-секундный отсчет закончился, Чжан Ян отправил снежка на вражеского целителя, сам принимаясь за Мэй Чаофуна. Рывок, рывок. Двое хранителей заскользили по арене и, неся свои мечи, столкнулись друг с другом, отправляя друг друга в оглушение. Всего за 1 секунду оба оправились. Мэй Чаофун чувствовал, что было довольно бессмысленно сражаться с таким жестким танком. Он, может, и обладал высоким показателем защиты, но атака его была слабой. Сражаться с противником с высокой защитой и мощной атакой было довольно сомнительным удовольствием, даже если он мог нанести Чжан Яну некоторый урон. Главная роль хранителя в ПВП-матчах заключалась в следующем. 1. Использовать жертву и агрессию авангарда, чтобы повысить выживаемость всей команды. 2. Использовать все навыки контроля толпы, чтобы помочь сохранить ход битвы. 3. Помешать исцелению врагов с помощью разрушительного удара. В конце концов, Мэй Чаофун, развернувшись, нацелился на Вэй Янер вместо Чжан Яна. Глава 277.1. Так же просто. Как раз в тот момент, Когда Мэй Чаофун уже было подумал, что стряхнул с себя Чжан Яна и направлялся к Вэй Янер, внезапно перед ним возникла фигура, блокирующая его расфокусированное зрение. Это был Чжан Ян. Он тоже пришел в движение, помешав Мэй Чаофуну сменить цель. Если он продолжит двигаться вперед, то столкнется с Чжан Яном. Мэй Чаофун ясно понимал разницу в силе между ним и Чжан Яном. Одного просто взгляда на полоску жизни Чжан Яна было достаточно, чтобы понять, насколько была огромная пропасть между ними. У него самого было около 18 тысяч жизней, в то время как у Чжан Яна больше 29 тысяч. Разрыв был просто смешным. Если бы эти двое врезались друг в друга, то отброшен назад был бы именно Мэй Чаофун. Он не хотел сражаться с ним, это было бы глупым решением. Быстро отступив в сторону, Мэй Чаофун попытался обойти Чжан Яна. Но каждый раз, когда он менял свое местоположение, Чжан Ян все равно преграждал ему путь. Шаг вправо, Чжан Ян уже там. Шаг влево, и вот он снова здесь. Чжан Ян вел себя как раздражающее зеркало. Профи. Полагаясь только на свои способности, Мэй Чаофуну было бы не перехитрить Чжан Яна, поэтому он должен был использовать свои активные навыки. ТЦ. Цокнул языком Мэй Чаофун. Подняв боевой топор, он с силой замахнулся на Чжан Яна. Тот же, быстро отскочив в сторону, избежал атаки, точно так же взмахивая своим оружием. Движения Мэй Чаофуна в проворности не уступали Чжан Яну. Проследив за движением последнего, он быстро сделал шаг назад, меч рассек воздух перед ним. С точки зрения профессиональных игроков, избежать обычную атаку было так же просто, как уйти с пути ускоряющегося велосипедиста, поскольку обычные атаки было очень легко предсказать. Когда два профессиональных танка сражались друг с другом, оба оказывались в крайне неловкой ситуации. Обычные атаки будут просто промахиваться снова и снова. Два датчика ярости медленно опускались вниз со скоростью 2 очка в секунду. Сколько времени им потребуется, чтобы, наконец, осознать, что их действия подобны тому, как поливать песок в пустыне сахара. Вот почему игроки-танки никогда не бросались в бой просто так. Как раз тогда, когда, наконец, спустя вечность враг будет атакован, игрок класса воин с легкостью сможет полностью восстановить потерянные жизни простым использованием исцеления берсерка. Цикл повторялся бы снова и снова, длясь бесконечно. К черту все, кровавая ярость. Мэй Чаофун решил пойти ва-банк. В этот момент он напрочь забыл о состязании. Мэй Чаофун просто изо всех сил желал пойти на все, чтобы сразиться с этим Чжан Юй. Громовой удар. Ноль. Топнув по земле, он замедлил Чжан Яна. Даже при том, что тот не получил вообще никакого урона, эффекта замедления избежать он не мог. В этом и заключалось главное мастерство в ПВП-сражениях. Те, кто обладает более высокой скоростью передвижения, безусловно, находится в более выгодном положении. Быстро заскользив, Мэй Чаофун пробрался за спину Чжан Яна. Подняв свой топор, он уже был готов полоснуть Чжан Яна по спине. Если атаковать игрока танка со спины, эффект щита будет аннулирован. Однако, когда он уже подумал, что сможет нанести идеальный удар, Чжан Ян развернулся с широкой улыбкой на лице. Блок. Плюс 30 ярость. Горизонтальный удар. 2402. Мэй Чаофун был ошеломлен. Как будто он только что стал свидетелем чуда, оба его глаза чуть не выскочили из орбит. Если на игрока был наложен эффект, понижающий скорость, уменьшалась также и скорость поворота. Чтобы идти в ногу с его скоростью, Чжан Ян, должно быть, предсказал все его движения и определил место, куда он собирался переместиться, прежде чем развернуться. Такой уровень наблюдения и принятия решений требовал просто чудовищного спортивного мастерства и проницательности. Никакое снаряжение или навыки не смогут вам в этом помочь. Все это было в крови игрока. Хе-хе, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Отлично. Как и ожидалось от танка номер один в Китае. Ты меня не подвел. Хорошо, давай, иди ко мне, брат. Взревел Мэй Чаофун. Улыбка Чжан Ян превратилась в довольную ухмылку. Мэй Чаофун признал его силу и, уважая это, Чжан Ян решил показать ему все свое мастерство. Громовой удар. Теперь была очередь Чжан Яна замедлять Мэй Чаофуна. После того, как скорость соперника была снижена на 50%, он продолжил показывать мощь, родившуюся из 5 лет его игрового опыта. Его движения и атаки были настолько быстрыми и продуманными, что Мэй Чаофун не мог уследить даже за остаточным изображением противника. Спереди, сзади, единственное место, где Чжан Ян не мог оказаться, так это под ним. Все остальное же время он был повсюду. У меня галлюцинации, я даже не начал пить. Так что же тогда я вижу? Игрок Чжань Юй демонстрирует безумную работу ног, атакуя игрока Мэй Чао Фуна. Боже мой, я никогда не видел ничего подобного. Я бы никогда и не подумал, что такое вообще возможно, если бы сам не был свидетелем этого. Такого себе никто не мог даже представить. Я думаю, что это искусство, танец. Какой захватывающий вид. Я действительно верю, что ПВП никогда не станет прежним. Взгляните на эти движения. Я имею в виду, никто не мог знать, что в ПВП сражении может что-то такое происходить. Комментаторы были настолько заняты своей работой, словно были двумя репортерами ESPN, занятыми восхвалением гола какой-нибудь звезды футбола. Тем не менее, не было ничего странного в том, что комментаторы были так шокированы. Их рты и голос работали. В отличие от зрителей, наблюдающих за матчем, почти у всех из которых челюсти упали на пол. Возвращаясь на арену, Мэй Чао Фун хотел найти шанс оглушить Чжан Яна взрывной волной, чтобы вернуть себе преимущество, однако, когда он хотел активировать навык, Чжан Ян оказывался в другом месте. Эффективная зона атаки представляла собой небольшой конус перед активирующим навык. Как он мог нанести по нему удара, если не мог даже поймать его чертову тень? Полагаясь на мощнейший урон разрушительного удара и горизонтального удара, жизни Мэй Чао Фуна упали до отметки в 20% за 20 секунд. Он быстро активировал исцеление берсерка, чтобы не дать Чжан Яну использовать раскалывающее убийство. Однако, находясь под действием дебафа от разрушительного удара, исцеление берсерка восстановило ему всего лишь 4640 жизней. Мэй Чао Фун немедленно предпринял меры, активировав защитную стену, изо всех сил пытаясь выжить. Тем не менее, навык предоставлял ему лишь 10-секундное окно неуязвимости. Полная ярость, раскалывающее убийство. 5240. Треск. Мэй Чао Фун упал на землю и услышал, как в его ушах зазвенело системное сообщение. Поздравляем первую команду одинокого пустынного дыма с двумя победами подряд. Они становятся чемпионами группы F. Глава 277.2. Так же просто. В этот момент он понял, что был последним оставшимся в живых из своей команды. Со спокойным сердцем он Мэй Чао Фун принял свою судьбу. Однако, когда он повернул голову, чтобы осмотреть поле боя, сердце хранителя пропустило удар, ведь он заметил, что вся команда Чжан Яна стояла на ногах. Все четыре девушки игрока все еще стояли и прохлаждались, словно о битве не нужно было даже беспокоиться. Несмотря на то, что разрыв в силу между Чжан Яном и им самим был огромен, но не могло же быть такого, что его собственная команда не смогла убить даже одного члена команды Чжан Яна. Это невозможно. А значит, тому было лишь одному объяснение. Чжан Ян защищал своих сопартийцев, используя защитную стену, жертву и другие защитные навыки, при этом одновременно сражаясь с ним. Насколько же силен был этот человек? Крутясь вокруг Мэй Чао Фуна, как ураган, Чжан Ян все еще смог найти время, чтобы помочь своим сопартийцам на другой стороне поля битвы. Был разрыв между ним и Чжан Яном настолько огромным, негативные мысли начали заполнять его разум вкупе с падающей самооценкой. Не переживай, псих. Нашим соперником была главная атакующая команда одинокого пустынного дыма. Нет никакого стыда в том, что мы им проиграли. Кроме того, мы сможем сражаться и дальше, если победим в нижней сетке. Это не конец света. Гильдмастер Крыльев Ангела, ангелы есть демоны, утешил его. Не дав игрокам передохнуть, почти сразу же начались сражения нижней сетки. После сражения с одиноким пустынным дымом, следующим противником Крыльев Ангела была команда Возвращения Императора. К сожалению, в отличие от второй команды одинокого пустынного дыма, Возвращение Императора проиграли и были исключены из состязаний. 24 декабря две последние команды поднялись на арену, чтобы сразиться за возможность выйти в топ-16. В конце концов, из группы Г вышли команды Мугани Рассвет, а из группы Х – Бриллиантовая Звезда и Небесная Высь. Сражения между командами, прошедшими в следующий тур, были следующими. Первая половина – Багровая Ярость против Всадников Шторма, Сияние против Катящихся Камней, Имперское Небо против второй команды Одинокого Пустынного Дыма, Голубое Море против Янтарного Заката. Вторая половина – Генезис против Крыльев Ангела. Первая команда одинокого пустынного дыма против славы. Рассвет против небесной выси. Бриллиантовая звезда против Мугуня. 25 декабря полвосьмого вечера началась первая половина сражений. Багровая ярость, прекрасно показав себя в сражении против всадников шторма, победила со счетом 2-0. В 8 вечера состоялся матч между Сиянием и Катящимися камнями. Сияние смогли выступить на совершенно ином уровне, сокрушив своих противников со счетом 2-0, исключив их из состязания и став второй группой, вышедшей в топ-8. Полдевятого вечера Чжан Ян и его команда пришли, чтобы посмотреть на сражение между второй командой одинокого пустынного дыма и имперским небом. Основная проблема, с которой их друзья столкнулись в этом матче, заключалась в том, что имперское небо уже поняли, что потерянная мечта является главной силой второй команды. Один удар меча был умен. Он загнал своего соперника в угол, взяв того на себя, пока остальные члены команды имперского неба с относительной легкостью расправились с оставшимися 4 игроками одинокого пустынного дыма. 2-0. Вторая команда одинокого пустынного дыма была безжалостно сметена. 9 часов вечера, голубое море против янтарного заката. Эта битва стала первой, когда проигравшая команда сумела отыграться и выиграла матч. После 3 мучительных раундов, янтарный закат выиграли сражение со счетом 2-1. Таким образом, обе команды группы D выбыли из состязаний. Когда последнее сражение закончилось, все разошлись по своим комнатам, чтобы отдохнуть. Вернувшись к себе, Чжан Ян увидел надувшегося толстого Ханя. Он не мог проигнорировать этого жиртреста, а потому похлопал того по плечу. «Да расслабься ты, жирдяй, эй! По крайней мере, вы попали в топ-16. Еще и 40 тысяч долларов получите в награду». Толстый Хань, повернувшись к Чжан Яну, снова уставился в пол. Он громко вздохнул. «Сначала я не мог смириться с поражением. Мой ДПС был высок, как я мог проиграть? Однако через несколько дней я кое-что понял. Особенно после проигрыша имперскому небу, меня осенило, что ПВП – это не только высокий урон. ПВП требует хорошего чувства контроля, мастерства, проницательности, маневренности. А у меня этого нет. Я лучше вернусь и буду дальше возглавлять вторую рейд-группу и буду профессионалом там, вместо всего этого. Я не хочу, чтобы моя самооценка упала». Чжан Ян саркастически ахнул. «Ах, братан, ты наконец-то признал, что просто отстойнейший нуб. Как редко ты это признаешь. Пошел ты. Давай, бро. Мое сердце и так уже разбито. Как ты можешь называть себя моим братишкой, если продолжаешь свои нападки? Ха-ха-ха. Хорошо, как насчет такого? Я оставляю эту комнату тебе. Думаю, что в этом отеле есть такой сервис, который сможет удовлетворить одно твое особое желание». Подмигнул Чжан Ян. Толстый Хань повернул голову к Чжан Яну. ТЦ, я многого не прошу. Просто пусть сюда придет Лю Шиши, а я позабочусь об остальном». Дрям Тичнологы были довольно щедры. Даже после проигрыша организаторы не вынудили проигравшие команды покинуть отель. Они позволили им остаться до конца всего состязания, по-прежнему возмещая их расходы. С другой стороны, мистическая работа ног Чжан Яна сильно повлияла на социальные сети и игровой мир. Игроки начали проводить свои исследования, изучая движение ног Чжан Яна по записанному видео, чтобы ему подражать. Они окрестили работу его ног шагами бабочки из-за широкой области движения Чжан Яна, что напоминало крылья бабочки. Без сомнения, шаги бабочки оказались слишком продвинутой техникой для текущего этапа игры. Не только обычные игроки неустанно пытались этому научиться, но даже профессионалы текущего состязания не могли перестать об этом думать. Однако, поскольку время для них было непозволительной роскошью, они не могли тратить его на изучение этих движений. В ночь на 26 декабря, вторая половина матчей напомнила командам, что они должны сражаться за шанс остаться среди 4 команд, которые пройдут дальше. Полвосьмого вечера началось сражение между Генезисом и Крыльями Ангела. Согласно прогнозам и различным анализам, ожидалась уверенная победа первой команды. Генезис были популярной командой и одной из тех, у которых были высокие шансы выйти в финал. Их сила была не раз доказана. Однако дело приняло совсем другой оборот. Несмотря на то, что Крыльям Ангела удалось выйти в топ-16, их навыки были ничем не примечательны, но, тем не менее, им все же удалось превзойти все ожидания и выиграть матч со счетом 2-1, выкинув Генезис из состязаний. Глава 278.1. Четвертьфинал. Ровно в 8 часов вечера началось второе сражение, одинокий пустынный дым против славы. Команда одинокого пустынного дыма получила самые громкие овации. Коэффициенты ставок были следующими. 1,05 в пользу одинокого пустынного дыма и 4,7 в пользу славы. Тем не менее гораздо больше людей делали ставки на одинокий пустынный дым. Проще простого. Команда Чжан Яна не дала славе никаких шансов на победу. По каким параметрам их не сравнивай, будь то уровень, качество снаряжения, контроль или сыгранность, команда Чжан Яна превосходила соперников во всем, поэтому не было ничего удивительного в том, что одинокий пустынный дым одержал сокрушительную победу в двух матчах, успешно проходя в четвертьфинал, продемонстрировав всем свою доминирующую силу. Все 8 команд, прошедших в четвертьфинал, были объявлены после половины 10 вечера. Матчи первой половины четвертьфинала были следующими. Багровая ярость против янтарного заката, сияние против имперского неба, матчи второй половины. Крылья ангела против рассвета, одинокий пустынный дым против бриллиантовой звезды. 27 декабря 7:30 вечера багровая ярость положила начало сражениям за право выхода в полуфинал, сойдясь в битве с янтарным закатом. Способности и силы обеих команд были почти одинаковы. В данный момент обе команды выиграли по одному раунду и шли со счетом 1-1, теперь прилагая все усилия в третьем и решающем сражении. Финальный раунд закончился тем, что обе команды, оставшись лишь с нападающим и целителем каждая, вступили в долгое сражение. В итоге, третий раунд продлился более 7 минут. Поскольку целитель багровой ярости, ароматная вода, была священником, не столь эффективным в лечении одной цели, как ее коллега, священный рыцарь янтарного заката, она выдохлась раньше, что, к сожалению, ознаменовало поражение багровой ярости. Это было прискорбное поражение со счетом 1-2. Многие мужчины-игроки были убиты горем и злились на янтарный закат, когда эта красивая женская команда потерпела поражение. Из-за того, что последний раунд продлился довольно долго, сражение между сиянием и имперским небом было немного перенесено на 8:20 вечера. Сражения этого матча тоже были довольно напряженными. По итогам двух раундов, команды шли со счетом 1-1. Однако в финальном столкновении команда сияния совершила неожиданную ошибку. Их заклинатель, не рассчитав с использованием ледяного барьера, открыл себя врагу, пав под шквалом его объединенных атак. Баланс был нарушен, давая членам команды имперского неба шанс, за который они ухватились, одним ударом сокрушив своих соперников, выходя в полуфинал. Из-за долгих первых двух матчей, сражение между крыльями ангела и рассветом отложилось до 9 вечера. Нуба-танк, да этот заклинатель специально проиграл. Вэй-Янер смотрела на членов сияния. Они покидали сцену, припираясь между собой, но большинство из них ругали заклинателя. Чжан Ян, нахмурившись, сказал: «Может быть, это было одностороннее сражение. Подобных глупых ошибок не должно было произойти в рядах ни одной команды, вышедшей в четвертьфинал, поэтому обстоятельства их поражения определенно выглядели сомнительно». Гильдмастер Чжан Юй, искательница снега, элегантно подвела своих 4 членов команды к ним. «Скоро ваша очередь. Вы, ребята, единственная команда, оставшаяся от нашего замка Белого Нефрита, выложитесь на все 100. Сестра-искательница снега, пожалуйста, не волнуйся. Я возглавлю команду, и мы обязательно преодолеем все препятствия. В бою мы храбрые и искусны, мы победим всех и вся, мы непобедимы, как в легенде о фехтовальщике». Вэй-Янер дала какую-то плохо сформулированную древнюю клятву из битв былых времен. Малявка, бросай смотреть эти драматические сериалы, начинай читать книги. Чжан Ян, протянув руку, помахал ею перед лицом Вэй-Янер, словно отгонял назойливую муху. Хранитель ответил: «Гильдмастер-искательница снега, если бы ваш целитель был священным рыцарем, результат был бы совсем иным. О, мне так жаль, что я священник», — зарычала ароматная вода, закатывая глаза. Искательница снега, любезно улыбнувшись, сказала: «Для нас более чем достаточно войти в 8 лидеров. Остальное мы оставляем на вас, ребята». Гильдмастер Чжан Юй, хотя вы получили поддержку большинства фанатов, пожалуйста, не недооценивайте янтарный закат. Они определенно не слабые ребята. Мне даже показалось, что они сдерживали себя, когда сражались с нами, пытаясь ввести в заблуждение другие команды. А, пробормотал Чжан Ян, искренне удивившись этому. Если то, что сказала искательница снега, было правдой, то лидер Янтарного Заката определенно рисковал, но результат того стоил. Все эти команды вышли в полуфинал. Если Чжан Ян проявит малейшую неосторожность, он может уничтожить свою команду. «ХМ, это не имеет никакого значения, мы просто победим их всех», сказала Вэй Янер, сжимая кулак. Чжан Ян, громко рассмеявшись, ответил: «Малышка, это смелое заявление, но оно мне нравится. Глупый Юй, я предупреждаю тебя, не смей даже думать о Янер», встала между ними Ханин Сюэ. Чжан Ян, просто взмахнув рукой, вздохнул и сказал: «Успокойся, меня не интересуют плоскогрудые лолли». Ханин Сюэ, сразу же превратившись в кокетку, сказала: «О, значит, ты запал на меня. Эх, не то, чтобы я хотел рождаться такой красавицей». Земля вызывает Ханин Сюэ. Яростно вытянула Вэй Янер кузину из задумчивости. Пока они болтали, начался первый раунд сражения между крыльями ангела и рассветом. Команда рассвета полностью вытерла пол своими противниками. Следующий раунд ничем не отличался от первого. «Вот тебе и крылья ангела, пишущие историю для неудачников». Было уже поздно, так что сражение между одиноким пустынным дымом и бриллиантовой звезды началось сразу же. Члены обеих команд выходили на сцену один за другим. Будучи лидером команды, Чжан Ян вышел на середину сцены, чтобы пожать руку лидеру бриллиантовой звезды, ястребиному удару. «Чжан Юй, с сегодняшнего дня мы, бриллиантовая звезда, станем сильнейшей гильдией Китая, сменив одинокий пустынный дым», прошипел сквозь зубы ястребиный удар. Зрители не могли слышать этого, видя лишь двух мужчин, пожимающих друг другу руки с взаимным уважением, без какого-либо напряжения между ними. Чжан Ян лишь спокойно улыбнулся в ответ, зная, что этого и следовало ожидать. В данный момент одинокий пустынный дым был, бесспорно, сильнейшей гильдией в Китае. Естественно, что они будут мишенью для других. Если бы Чжан Ян действительно принимал каждый подобный выпад близко к сердцу, он бы измотал себя в мгновение ока. «Тогда вам, ребята, придется постараться». Сказав это, Чжан Ян вернулся к своей команде, даже не удостоив его взглядом. «Нуба Танг, что ты ему сказал? Этот парень выглядит взбешенным», рассмеялась Вэй Янер. Чжан Ян, пожав плечами, надел игровой шлем, говоря: «Кто знает». Все пятеро вошли в игру друг за другом, и спустя некоторое время были телепортированы на виртуальную арену, приступая к последнему этапу подготовки. Пятью членами команды бриллиантовой звезды были: ястребиный удар, 62 уровень, мужчина-орк, бандит, 15780 НР, скольжение и падение, 61 уровень, мужчина, дварф, хранитель, 19260 НР, хаос мысли, 62 уровень, мужчина, дварф, священный рыцарь, 14820 НР, фиолетовая морковь, 62 уровень, женщина-эльф, призрачный убийца, 14970 НР, второй красный лотос, 61 уровень, мужчина, криомант, 14550 НР, глава 278-2, четвертьфинал. Мы собираемся уничтожить их по-быстрому. Сначала сосредоточьте огонь на хранителе, заставьте их воров выйти из скрытности. Тогда я использую на всех агрессию авангарда и займу их громовым ударом с взрывной волной, а потом использую перевооружение, чтобы снова повторить этот цикл. Мы победим их за 20 секунд, хорошо? Посмотрел Чжан Ян на четырех девушек. Да, жестоко и неистово, прямо как мне и нравится. Динь. Сражение между одиноким пустынным дымом и бриллиантовой звездой начнется через 10 секунд. Бам. Когда невидимая стена исчезла, Чжан Ян и его команда бросились к противнику. Нападающие обеих команд вошли в контакт. Чжан Ян и четыре его товарища по команде, вместе со Снежком, начали атаковать вражеского хранителя. Они сошли с ума. Сосредоточить огонь из всех именно на хранителе, да еще и сразу, никто во всем зале не мог понять, что же задумал одинокий пустынный дым. Хотя нельзя было отрицать стойкость и прочность хранителей, даже они не могли противостоять мощнейшему натиску шести таких врагов. В течение трех секунд жизни хранителя упали до критического состояния. Несмотря на то, что хаос мысли исцелял скольжение и падение, прилагая все усилия, хранитель уже находился под дебафом, уменьшающим исцеление на 75%. У скольжения и падения не было иного выбора, кроме как использовать волю воина, чтобы отменить эффект удара в почку Сунь Синьюй, одновременно с этим активируя защитную стену и взрывную волну. Но, учитывая, что Вэй Янер и Ханин Сюэ стояли по обе стороны от него, а Чжан Ян прямо перед ним. Его взрывная волна могла поразить только одного игрока. Из этих трех, скольжение и падение решил выбрать своей целью Чжан Яна. Ястребиный удар и фиолетовая морковь вдвоем вышли из скрытного режима. Один из них ошеломил Вэй Янер засадой, а другой, использовав ослепление на нарциссе мечты, на мгновение вывел ее из строя. Затем они сосредоточили свои атаки на Вэй Янер. «Ха, вы как раз вовремя, ребята!» Чжан Ян, громко рассмеявшись, активируя волю воина, скостовал на Вэй Янер жертву. Почти сразу после этого, сделав несколько шагов назад, он использовал взрывную волну, оглушая всех троих. Вэй Янер, тоже быстро сняв с себя оглушение с использованием воли воина, вместе со всей командой принялась атаковать ястребиного удара. Скольжение и падение, быстро активируй защитный барьер агрессии авангарда. Хаос мысли поспешно закричал, зная, что ястребиный удар вот-вот умрет. «Не могу, воля воина еще в откате, а на мне оглушение на 3 секунды», громко закричал в командный чат скольжение и падение. «Дайте мне использовать размытие». Ястребиный удар был лидером команды бриллиантовой звезды. Приличествуя своей роли, он был спокоен и все анализировал. Его тень размылась, когда парень скостовал размытие. Теперь физические атаки команды Чжан Яна могли поразить его лишь с вероятностью в 25%. Это был спасительный навык воров. Они могли активировать его, даже будучи ошеломленными, подобно защитной стене воинов. Лишь магические атаки нарцисса мечты продолжали наносить ему урон, меняя цель на фиолетовую морковку. Морковь тоже активировала размытие, продолжая ее атаковать. В данный момент скольжение и падение активировал защитную стену, в то время как два вора находились под эффектом размытия. Их рыцарь и охотник находились слишком далеко, чтобы чем-либо помочь. 75-процентное уклонение не давало ворам полной непобедимости. Как только они уменьшили бы жизни фиолетовой морковки до 20%, она была бы уже, считай, что мертвецом, поскольку можно было бы использовать раскалывающее убийство, а его попадание по цели гарантировано. 4 секунды спустя эффект оглушения взрывной волны подошел к концу, но у моркови все еще было 10 тысяч жизней. Это было благодаря эффекту размытия и постоянному исцелению хаосу мысли. Бриллиантовая звезда быстро предприняла контратаку против команды Чжан Яна. Хранитель активировал агрессию авангарда, защищая всю свою команду. Казалось, сражение зашло в тупик. Тем не менее, время действия защитной стены скольжения и падения подошло к концу. Чжан Ян и банда мгновенно переключили свои атаки на него. Ястребиный удар и фиолетовая морковь без колебаний использовали исчезновение, а затем засаду, чтобы оглушить некоторых членов команды Чжан Яна, дабы купить своему хранителю немного времени, сразу же развязывая свои атаки, как подлые воры, коими они и были. Назад. Оба вражеских вора все еще находились под эффектом размытия, и его громовой удар не обязательно вытащил бы их из скрытного режима. Однако недостатком скрытности было снижение скорости передвижения, и пока Чжан Ян задержит их еще на несколько секунд, эффект размытия исчезнет, и тогда будет время для атаки. Назад, назад, назад. Чжан Ян мысленно отсчитывал секунды. Внезапно двинувшись вперед, он топнул по земле, применяя громовой удар. Па. Две тени мгновенно возникли из воздуха. Ястребиный удар и фиолетовая морковь. Как был потрясен ястребиный удар. Чжан Ян с точностью предсказал местонахождение обоих воров, вытащив их из скрытности одним движением. Чжан Ян сверкнул зубами. Он уже умел ловить воров в своей прошлой жизни, при том, что тогдашние воры были профессиональными игроками с 4-5-летним опытом, посему эти существенно менее опытные воры были для него лишь детской забавой. Кроме того, даже принимая все это во внимание, Сунь Синьюй определенно оставалась более квалифицированной в ловле воров, нежели он. Вэй Янер вмешалась, используя взрывную волну, ошеломив двух воров. Скольжение и падение поспешно активировал агрессию авангарда. Поскольку оба вора были оглушены и не могли ни двигаться, ни уклониться от ударов, а все их спасительные навыки были в откате, они серьезно влипли. Атакуем их хранителя. Чжан Ян отдал новый приказ. Все бросились навстречу скольжению и падению. Недостатком агрессии авангарда было то, что барьер этого навыка не мог быть перемещен после активации. Таким образом, скольжение и падение не отступил, а, наоборот, бросился к ястребиному удару и фиолетовой моркови. Ему нужно было находиться в пределах этого барьера и дождаться, пока эффекты оглушения на двух ворах не закончатся, прежде чем он сможет атаковать. Громовой удар. Чжан Ян топнул по земле, замедляя скольжение и падение. Одинокий пустынный дым продолжил показывать всю свою огневую мощь на скольжении и падении. Он был танком. Но танк ты или нет, когда сталкиваешься с желто-золотыми атаками целой команды, нет смысла обманывать себя. Скольжение и падение уже использовал свою защитную стену. Кроме того, он находился под эффектом разрушительного удара, поэтому теперь был сам по себе. В течение 6-7 секунд скольжение и падение стал первым игроком, который выбыл из сражения. Ястребиный удар и фиолетовая морковь быстро бросились к Чжан Яну. Поскольку он уже использовал агрессию авангарда, у них все еще был шанс победить. Чжан Ян, лишь рассмеявшись, сбросил все навыки с использованием перевооружения, запустив затем еще одну взрывную волну, чтобы оглушить приближающихся ястребиного удара и фиолетовую морковку. Ястребиный удар и фиолетовая морковка могли лишь заплакать. Они были ошеломлены 3 раза за 30 секунд. Это было слишком. Они были танцорами тени, порхающими во тьме, и поражающими врагов тогда, когда те меньше всего этого ждут. Но теперь они превратились в неуклюжих утят, которых постоянно оглушали снова и снова. Какая трагедия! Не имея больше никаких спасительных навыков и какой-либо защиты, с ними было покончено. 1-0. Одинокий пустынный дым одержал победу в первом раунде. Глава 279.1. Подстроено. Второй раунд начался 5 минутами позже. Команда бриллиантовой звезды была все еще обескуражена поражением в предыдущем раунде. После некоторых нерешительных, неорганизованных действий, они были быстро побеждены во второй раз. 2-0. Одинокий пустынный дым побеждает в матче. Нуба-танк, ты 67 уровня, а я 64. Когда мы выиграем состязание, я получу 3 уровня, наряду с награду самого ценного игрока, которая обеспечит мне еще 1 уровень, поэтому я сразу стану 68 уровня и буду на уровень выше тебя. Усмехалась Вэй Янер. Ей нравилось наступать Чжан Яну на голову. Глупая девчонка, если бы твой учитель математики начальных классов это услышал бы, он бы убился головой об стену. Вздохнул Чжан Ян. Остальные, кто сидел за обеденным столом, лишь мягко улыбнулись. Вэй Янер, некоторое время покусав пальцы, заговорила. Хаем, разве люди не могут хотя бы чуть-чуть прикинуться милыми? Эй, вы только посмотрите. Толстый Хань показал в угол ресторана, где сидел Лю Вэй рядом с высоким молодым человеком. Лица их были так близки друг к другу, что Толстый Хань не мог не заподозрить, что эти двое были любовниками. Этот высокий молодой парень был не просто всего лишь кем-то, а главным танком Китая в предыдущей жизни Чжан Яна, одним ударом меча. Что, черт возьми, эти двое делали вместе? В предыдущей жизни Чжан Яна они даже не упоминались в одном предложении. Что случилось, толстый брат? В этих двух есть что-то интересное? Будучи редкостным сплетником, потерянная мечта, сразу же оживившись, спросил. Толстый Хань и сам был не самым худшим болтуном. Он немедленно придумал романтическую историю любви мужчины, которая смогла сломить светские предубеждения между Лю Вэем и одним ударом мечом, что заставило брови потерянной мечты двигаться так, словно это были дождевые черви. Остальные комментировали именно их вместо рассказа Толстого Ханя. Может ли быть, что, не сумев купить одинокий пустынный дым, Лю Вэй решил переключиться на имперское небо? Чжан Ян впал в глубокие раздумья. Но гильдии, купленной Лю Вэем, было голубое море. Возможно ли, что временная шкала изменилась еще раз? Но, почему один удар мечом вообще рассматривал идею сделки с Лю Вэем? Поскольку один удар мечом будет знаковым персонажем Лиги С-ранга Китая в будущем, наряду со всеми видами рекламы, его годовой доход превысит отметку в 400 миллионов долларов. Кроме того, он был преемником Скай Анта Циан Елит Страниц, с чего бы это он будет сотрудничать с Лю Вэем? Чжан Ян внезапно кое-что заподозрил и, выхватив свой телефон, принялся путешествовать по просторам сети, просматривая информацию о Скай Анта Циан Елит Страниц. Он понимающе кивнул. Через 5 лет, в данный момент Скай Анта Циан Елит Страниц по-прежнему являлись небольшой компанией среднего размера, стоимостью менее 50 миллионов долларов. Кроме того, из-за действий Чжан Яна в этой временной шкале, он сумел взять все достижения первой зачистки, опустив другие команды на ступеньку ниже. В предыдущей жизни Чжан Яна все сражения за достижение первой зачистки были крайне интенсивными, но имперское небо доминировало среди всех других гильдий. К Кроме того, имперское небо смогли успешно заполучить первую территорию в Китае под руководством одного удара мечом. В прошлой жизни Чжан Яна один удар мечом был намного более легендарной личностью, нежели сейчас. Точно так же, как Чжан Ян сейчас, у него был свой эквивалент замка громового раската и маленького магазинчика товаров. Будь так сейчас, сотрудничал бы он с Лю Вэем, очевидно, что ответ будет отрицательным. Если бы Чжан Яна не существовало на этой временной школе, первой целью Лю Вэя определенно стало бы имперское небо. Однако, в его предыдущей жизни, один удар мечом, очевидно, сказал нет Лю Вэю, но на этот раз. Именно в этот момент Чжан Ян понял, что посватал этих двух парней. Лю Вэй был богат, а один удар мечом прекрасным управленцем. Чжан Ян не мог представить себе, какую силу могли бы представить собой эти два человека вместе. Он сильно сжал кулак, друг Лю Вэя был его врагом. Друг моего врага, мой враг. Ему придется действовать против имперского неба, если они будут угрожать его позиции. Лю Вэй встретился взглядом с Чжан Яном, и красивый, очаровательный мужчина, подняв руку, выстрелил в него из воображаемого пистолета. Пуф, раскрылся его рот, а зловещий блеск появился в глазах, словно он был змеей, способной проглотить целого человека целиком. Чжан Ян почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Это был Лю Вэй, коим и представлял себе его Чжан Ян, высокомерный и злой человек, которого он знал. «Черт возьми, этот симпатичный мальчишка такой самонадеянный!» — взревел толстый Хань, тоже заметив этот жест. Он расстегнул воротник, готовый ударить Лю Вэя. «Толстый, сиди», — сказал спокойно Чжан Яна, и, не сводя глаз с Лю Вэя, медленно поднял правую руку, а затем, сжав четыре пальца в кулак, оставил лишь средний палец в вертикальном положении. Хе-хе, это выглядело забавным для Вэй Янер, поэтому она, последовав примеру Чжан Яна, тоже вульгарно показала свой средний палец. Ха-ха-ха, остальная часть банды, подобно Вэй Янер, следуя примеру своего лидера, один за другим показывала средние пальцы Лю Вэю, даже Сунь Синьюй. Поскольку их обеденный стол был полон хорошеньких девушек, несколько гостей время от времени украдкой поглядывали на Хань Инсюэ и других красивеньких девушек. Гости были ошеломлены, увидев, как представительницы прекрасного пола делают столь неприличные жесты. Однако несколько человек тоже сочли это интересным, и, словно послушные овцы, начали показывать свои средние пальцы в том же направлении, что и девушки. Люди, как правило, следуют своему стадному инстинкту, и все больше средних пальцев поднимались вверх, поскольку в данный момент это казалось прикольным поступком. Глава 279.2. Подстроено. Внезапно сотни людей в ресторане перестали есть и пить, чтобы показать свои средние пальцы Лю Вэю. Адресат всех этих жестов почувствовал, как его внутренности проваливаются в небытие. Его красивое лицо покраснело, а затем и побледнело. Он был так смущен, что ему хотелось, чтобы в земле появилась дыра, в которой он смог бы себя зарыть. Чжан Ян не думал, что его случайный жест создаст такой мощный эффект с помощью этих прекрасных девушек. Поразившись этому, он не сумел удержаться и рассмеялся. Ха-ха-ха-ха, Хань Инсюэ и остальные разразились смехом, тоже не ожидав такого эффекта. Смех повлиял на толпу, ресторан внезапно наполнился невежественным, чистым смехом. Лицо Лю Вэя покраснело еще сильнее, фыркнув с отвращением, он в последний раз взглянул на Чжан Яна, прежде чем покинуть ресторан, подобно убегающему раненому зверю. Это лишь еще больше подогрело толпу, усилив ее смех. Вечером 28 декабря начался первый полуфинальный матч. Янтарный рассвет против имперского неба. Обе эти команды определенно были довольно сильны. Иногда один из членов команды совершал незначительную ошибку, попадаясь на этом своему сопернику, и эта ситуация постоянно жонглировала между двумя командами до конца матча. 1-1, обе команды по итогам двух раундов сыграли в ничью, начался третий, решающий матч. Предполагалось, что это будет прекрасный матч, но один из воров янтарного заката совершил роковую ошибку. Он должен был использовать слепоту, чтобы ошеломить вражеского целителя и, наконец, победить противника, но его навык по необъяснимой причине промахнулся. Аудитория погрузилась в мертвую тишину, а потом разразились громовыми криками. Обвинения в договорном матче наполнили воздух. Была ли эта ошибка преднамеренной или нет, янтарный рассвет, к сожалению, проиграл имперскому небу со счетом 1-2. В 9 часов вечера начался второй матч за право выхода в полуфинал. Одинокий пустынный дым против рассвета. Рассвет были единственной командной, в которой было два целителя, когда они сумели выйти в топ-16. Их целители обладали высокой целительной выносливостью и хорошими целительными способностями. Поскольку у них было целых два целителя, которые могли обеспечить хорошее исцеление всем членам команды, даже сосредоточить огонь на одном члене их команды было довольно трудно. До тех пор, пока они могли играть на длительности матча, их долгосрочное исцеление будет сиять и изматывать противника. Тем не менее никто не мог блистать лучше, чем Чжан Ян и его команда. У рассвета не было никаких способов защиты от подавляющего нападения. Разрушительный удар Чжан Ян снизил эффективность исцеления на 75%, превратив двух их целителей в половину одного. Даже без этого комбинированные атаки Сунь Синьюй, Вэй Янер, Нарцисса Мечты и Снежка подавляли целительные способности даже двух целителей. У рассвета просто не было никаких шансов. 2-0. Команда Чжан Яна победила рассвет, не приложив особых усилий. Многие команды на самом деле были уничтожены стратегией двойного целителя рассвета, но команда Чжан Яна раскатала их чистой грубой силой. Абсолютное доминирование. Команда одинокого пустынного дыма с гордостью прошла в финал. Завтра вечером они будут сражаться с командой одного удара мечом за титул чемпионов. Динь-динь. В дверь позвонили. Чжан Ян подошел к двери, чтобы ее открыть, и увидел гильдмастера сияния, меча света вместе с гильдмастером янтарного рассвета, принцем зеленых листьев, стоящими в коридоре. Чжан Ян был немного удивлен и поприветствовал их. «О, гильдмастер меч света и гильдмастер принц зеленых листьев, пожалуйста, входите». Чжан Ян любезно отступил в сторону. В данный момент Чжан Ян остался один в комнате для гостей, поскольку толстый Хань на обратном пути подцепил сексуальную девушку и отправился на свидание. Никогда бы не подумал, что вы двое так близки. Чжан Ян приготовил для них обоих по чашке кофе, высказав свое удивление. В конце концов, они были из разных городов, с разных серверов. Меч света, покачав головой, сказал: «Хотя я давно знал о принце зеленых листьев, я никогда не встречал его раньше, до сегодняшнего дня». Принц зеленых листьев безмолвно кивнул в подтверждение. Чжан Ян, будучи озадачен, спросил: «Тогда, зачем же вы пожаловали?» На мгновение лицо меча света вспыхнуло яростью, и он сказал: «Гильдмастер Чжан Юй, ты можешь за это называть меня больным неудачником, но наш проигрыш имперскому небу породил слишком много вопросов. Обстоятельства поражения слишком уж подозрительны. Винши просто не может объяснить, как он умудрился допустить такую ошибку». Винши был тем самым заклинателем, который допустил очень серьезную ошибку, когда они вчера сражались с имперским небом в третьем раунде. Из-за его глупой оплошности надежда на то, что сияние смогут пробиться в полуфинал, была разрушена. Принц зеленых листьев тоже сказал: «Ошибка одинокого дерева также никак не объяснима. Когда я увидел матч сияния, я не мог отделаться от мысли о том, почему такие глупые, любительские ошибки новичков происходят только тогда, когда в сражении принимает участие имперское небо». Меч света продолжил: «Я немного расспросил ребят в своей команде, и они сказали, что Винши несколько дней назад вел себя как-то скрытно несколько дней назад, постоянно шептал в свой телефон. Они думали, что это кто-то из родственников или его любовница, но никто его толком не спрашивал. У одинокого дерева сегодня утром была встреча, растянувшаяся на 2 часа, и я тоже понятия не имею, о чем они там говорили. Тем не менее у меня есть веские основания полагать, что и Винши, и одинокому дереву заплатили за то, чтобы они намеренно слили матчи». «Согласен», — кивнул в знак согласия меч света, — «но теперь уже слишком поздно. Мы проиграли наши сражения. Если мы выступим с подобным заявлением, то люди будут думать об этом лишь как о попытке оправдать наше поражение. Однако мы не можем позволить, чтобы такая мерзкая закулисная тактика сработала. Гильдмастер Чжан Юй, одинокий пустынный дым определенно сильнее, чем имперское небо, любой это прекрасно видит. Вы должны быть осторожны, у них появилось лишь больше причин прибегнуть к подобным грязным трюкам».